В это самое мгновение сучок, лежавший в углу камина, вспыхнул и осветил комнату, а вместе с тем и лицо Шико. На нем выражалось столько иронической веселости, что король изумился. «Как?» — сказал он. «Ты еще можешь шутить? Ты смеешь?» «Да, смею», — сказал Шико. «И ты сам осмелишься сейчас, черт возьми». «Да поразмысли же хорошенько, сын мой, и делай то, что я тебе советую». «Что ты мне советуешь?» «Я советую тебе сходить и посмотреть, не сидит ли голос в соседней комнате». «Но если он опять заговорит?» «Так я отвечу ему. Оно даже очень кстати, потому что голос вообразит, будто ты все еще здесь». «Голос-то не совсем хитер. Он не узнает даже, с кем говорит. Вот я целую четверть часа беседую с ним, а он и не узнал меня». Генрих насупил брови. Шико поколебал его убеждение в том, что голос приходит свыше. «Мне кажется, ты прав, Шико», — сказал он. «И мне пришла охота». «Да ступай же!» Генрих отворил тихонько дверь в коридор, ведущий к соседней комнате, которая, как мы уже сказали, принадлежала кормилице Карла IX, а теперь занята была Сен-Люком. Но едва он прошел несколько шагов, как услышал, что голос опять стал произносить угрозы. Шико также жалобно отвечал ему. «Да, — говорил голос, — ты непостоянен, как женщина, изнежен, как сибарит, развращен, как идолопоклонник. Разве я виноват, — хныкал Шико, — что тело у меня нежно, руки белы, ум переменчив, но, конечно, голос, с завтрашнего же дня я буду носить рубахи из грубой холстины?» Генрих продолжал идти вперед по коридору, замечая с изумлением, что по мере того, как слова Шико становились менее внятными, слова, произносимые голосом, явственнее и громче долетали до его слуха, и что голос выходил точно из комнаты Сен-Люка. Генрих хотел уже постучаться, как заметил слабую полосу света, пробивавшуюся сквозь замочную скважину. Он наклонился, приложил глаз к этой скважине и стал смотреть. Вдруг Генрих, дотоле бледный, покраснел, выпрямился и стал протирать глаза, как бы не доверяя им. «Мордье», — проговорил он. Он осмелился таким образом подшутить надо мной. Вот что он увидел в замочную скважину. В одном углу комнаты Сен-Люк в шелковом халате говорил в рупор грозные слова, так устрашившие короля. А возле него, опершись на его плечо, стояла молодая женщина в белом пеньюаре. Она по временам отнимала у Сен-Люка рупор и говорила в него слова, которые ей приходили на ум. В промежутках они смеялись, прислушиваясь к гнусавому и плаксивому голосу Шико. «Жанна де Коссе в комнате Сен-Люка! Отверстие в стене! Мистификация! Со мной!» — глухо произнес Генрих. «А, они мне дорого заплатят за это!» Услышав очередной оскорбительный выпад в свой адрес, король отошел от двери и с такой яростью и силой ударил в нее ногой, что замок отскочил. Жанна вскрикнула и скрылась за занавесями кровати. Сен-Люк с сарбаканом в руке, бледный, трепещущий, упал на колени перед королем, побледневшим от ярости. «Ай!» — кричал Шико за стеной. «Ай, пощадите! Умираю! Изнемогаю!» Но в комнате Сен-Люка никто еще не имел силы произнести ни одного слова. Так быстро и внезапен был переход от смеха к ужасу. Генрих первый прервал молчание одним словом. «Вон!» — сказал он, протянув руку. И, уступив движению ярости, недостойной короля, он вырвал сарбакан из рук Сен-Люка и хотел его ударить, но это движение заставило Сен-Люка скоро вскочить. «Ваше Величество, — сказал он, — вы не имеете права бить меня, я дворянин!» Генрих с бешенством бросил сарбакан на пол. Кто-то поднял его. То был Шико, который, услышав шум в соседней комнате и полагая, что посредник необходим, прибежал туда. Он оставил Генриха и Сен-Люка разбираться друг с другом, а сам побежал к занавесям, из-за которых вытащил трепещущую молодую женщину. «Вот как!» — вскричал он. «Адам и Ева! А ты выгоняешь их, Генрих?» — спросил он, взглянув на короля. «Так позволь же мне выпроводить их!» И, став между королем и Сен-Люком, он поднял сарбакан над головами виноватых и произнес: «Изгоняю вас из рая, чтобы впредь ноги вашей здесь не было!» Потом, наклонившись к уху Сен-Люка, который обхватил одной рукой талию жены, как бы желая защитить ее от гнева короля, Шико шепнул ему: «Не жалейте лучших своих лошадей, но чтобы завтра же между вами и Лувром было расстояние в 20 лие, по крайней мере!»